983. Невесело в мире. И мир внутри отемнен вовне происходящим. Где уж тут думать о легкости на сердце, когда хаос бушует везде?